Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает ежевечерняя, теперь уже не ежевечерняя, программа «Серебряные нити» на Радио России. Сегодня мы с вами решили вспомнить еще один юбилей, еще один день рождения удивительного месяца мая. И такую в моем прошлом весеннюю книгу «Мастера и Маргариту». Конечно, в программе «О человеческой душе» мы с вами обсуждаем не столько сами книги, но, в конце концов, и я не литературовед, да и наши радиослушатели тоже. А вот что сотворила книга «Мастер и Маргарита» с душой нашего поколения? Что она внесла в нашу душу? Что мы вынесли из нее? Как мы изменились, прочтя самый популярный русский роман моей юности? Говорят, что популярность этого романа изменилась. Одна моя знакомая молодая дама сказала мне как-то: «Ну что вы, Александр Геннадьевич, как я могу читать «Мастера и Маргариту», если мы ее проходили в школе?» И я с ужасом подумал: действительно, времена меняются, школьные программы тоже. Только одно остается. Школа по-прежнему умеет отучать детей от хорошей литературы. Но будем надеяться, что они тоже когда-нибудь прочтут и «Мастера и Маргариты». Не потому, что это будет нужно, а так, как читали ее в молодости мы. Мы – это то поколение, в частности я, которое от руки переписывало по ночам выкинутые в симоновской редакции фрагменты романа из американского издания с предисловием архиепископа Иоанна Сан-Франциского, которое нам на руки, естественно, родители наших одноклассников не выдавали. Ну и, конечно, не могли мы себе позволить и купить знаменитое издание трех романов 1972 года. Может быть, поэтому я все чаще и чаще ловлю себя на том, что какая-то часть моих мыслей и поступков сделана из чего-то, что я вынес из романа Булгакова. И я все чаще и чаще начинаю думать: может быть, какая-то часть моих хороших поступков, а может быть, какая-то часть и плохих. Влияние на нас книги «Мастера и Маргарита», замечательного, удивительного романа Михаила Булгакова. Вот тема сегодняшней передачи. И обсуждаем мы эту тему по телефону 956-15-14. Как вы знаете, телефон наш расположен в Москве, а код города 495. Итого 495-956-15-14. Роман «Мастер и Маргарита» и его влияние на нас. На нас, а может быть, даже и на нашу веру. Ну, как всегда, мои музыкальные ассоциации, то, что мы будем слушать в музыкальных паузах, достаточно странные. Но почему-то из моих архивов мне показалось очень соответствующий какому-то сегодняшнему моему настроению к роману достаточно странная запись музыки ансамбля «The Beatles», разные исполнения которой, как вы знаете, мы слушаем сегодня в передаче. Ну, вы сейчас послушаете то, что прозвучит, и скажете нам, как вам кажется, похожи мои настроения на ваши. И, как всегда, вы раздумываете, не позвонить ли по телефону 495-956-1514 и, наконец-то, высказать миру свое отношение к Булгакову и к роману «Мастер и Маргарита». Say that something. I want to hold your hand. I want to hold your hand. hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your love. And please say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I want to hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Oh, you've got that something, I think you'll understand. When I feel that something, I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your Ну вот, в сегодняшней передаче, конечно, мне бы очень хотелось послушать в первую очередь ваше мнение о романе. Я понимаю, что тема слишком велика и неподъемна, но хотя бы давайте начнем ее обсуждать, а там посмотрим, может быть, из этого получится у нас в программе что-то большее. Доброй ночи, Владислав. Доброй ночи. Вот я не хочу никак умалять таланта Булгакова. Да и не надо его умалять. Но вот со мной произошел такой случай, все восхищались, и мне библиотекарь говорит, вот, почитайте в журнале там первое издание. И я не смог больше там пяти страничек вникнуть. Возникало какое-то отчуждение, как будто бы, хоть я и воспринимаю абстракции, абстрактное мышление развито, в шахматы играют, то все, а вот не пошло произведение. Я хотел бы ваш совет узнать, что это за странности психики, не то нереальные факты меня, код там какой-то вообще не заинтересовали как-то. Ну, не любите вы волшебство. Вот, да, хочется, чтобы было конкретно и реалистично. Я считаю, что если отношения с книгой не складываются, значит, не надо ее читать насильно. Ее нужно отложить в сторону. И когда-нибудь, Владислав, ее время придет. Спасибо большое. Добрый вечер, Людмила. Алло. Да, да. Это вы меня, да? Да, наверное, если вы Людмила. Добрый вечер, Александр. Да, Александр просто. Александр Геннадьевич. О. Я всегда слушаю ваши передачи, многое мне в них нравится, а с некоторым, возможно, я не согласна, но это не имеет никакого значения, очевидно, это кому-то интересно. Это нормально, представляете, если да, бы все были со мной согласны. Я считаю, что они, ну, мое мнение, конечно, что эти передачи многим нравятся, и они, наверное, необходимы. Ну так передача бог с ней, а мастер Маргарита... Знаете, вот я хочу так сказать вот, по поводу издания... произведение «Мастер и Маргарита», оно было напечатано в 70-х. Сейчас скажу, где-то 77-й, 78-й. В 72-м. Полная версия нет, вышла, знаете, в 72-м я тогда году. Работала. «Москва. Художественная литература. Нет, три романа». Извините, пожалуйста, Людмила. Не будем чуть спорить. Чуть старше. Алло, вы меня слышите? Да, не будем спорить. В 72-м году вышла. Вы чуть старше моего, моей дочери. Да, верю. Вот. И поэтому, почему я так говорю уверенно? Потому что... Ладно, хорошо, не имеет значения. Не имеет значения. Журнал «Новый мир» вышел... «Новый мир». Я тогда не выписала его, и я сама переснимала на свет. В журнале «Новый мир» никогда не было романа «Мастера и Маргарита». «Москва». У меня, Москва. Знаете, есть даже доказательства. Ой, стоп, у меня есть стоп, эта книга стоп, переплеченная. Людмил, спасибо вам большое. Вот. Но дело же не в датах издания. Мы же все время пытаемся понять... Что же такое за таинственное содержание этого романа, если мы так лихорадочно по-библиофильски вдруг начинаем спорить, в каком году вышло первое издание, второе. Ну, может быть, ошибаюсь я, может быть, наша радиослушательница. Это не имеет никакого значения. На самом деле имеет значение, почему же этот роман так болит в душе. И вот, как всегда, нас спасает наша... Одна из наших радиослушательниц, зовут ее Ирина, она оставила замечательную запись, которая меня заставила все больше и больше думать. Оставила она ее на автоответчике. Извините, запись получилась не очень хорошего качества. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Мне кажется, Булгакову удалось замечательно показать, что очень часто абсурд бытия закономерен, а логика парадоксальна. И когда ты пытаешься все это осмыслить, то начинаешь потихонечку сходить с ума, как мастер. И так только подчиняясь этой абсурдности, как Маргарита, проживая ее, чтобы почувствовать всю эту противоречивость, непонятность внутри, вокруг тебя, и ты просто фиксируешь события, начинаешь их понимать. Может быть, и не до конца, и может быть, весь смысл происходящего остается непонятен, но это не важно. А зафиксированная тобой ситуация... Прожитый тобой, пропущенный через тебя, уже теряет все силы своей абсурдности, безнадежности, неотвратимости, теряет свою власть над тобой и твоими близкими. И ты становишься свободен. И самое сложное во всем этом – не испугаться, просто пойти навстречу. Для меня «Мастера Маргарита» – это книга импровизация. Это моя импровизация на тему, предложенную Булгаковым. И тему эту, в зависимости от состояния своей души, я все время нахожу новую. Спасибо, до свидания. Я очень благодарен за вашу мысль, Ирина, потому что действительно, наверное, существует на свете род книг, над которыми душе все время хочется импровизировать. И отношение к ней с годами, с возрастом все время меняется, и ты все время как будто ведешь внутреннюю дискуссию с так полюбившимися тебе образами. Доброй ночи, Алексей. Алло. Да-да. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел высказать свою собственную мысль. Я прочитал роман в молодости, и я пришел к выводу, что это роман-дифирамб нечистой силе. Ну, между прочим, я думаю, что, и особенно сейчас, я думаю, что вы правы. А в чем этот дифирамб заключается? Казалось бы, в романе все сбалансировано. Есть Иешуа Ганоцри, есть Воланд. И даже по объему занимаемых страниц, я уж не помню, кто-то считал, между ними существует баланс. И тем не менее, это роман о нечистой силе. В каком смысле? И почему он так выразил чаяние целого поколения, что его назвали романом импровизации? Хотя, конечно, для Булгакова он ни в коем случае не был импровизацией, это была колоссальная работа. И это был такой хорошо сбалансированный, продуманный текст. Он почему был, воспринимается как роман о нечистой силе? Ну, вы знаете, я не стал бы оперировать такими категориями, как баланс и количество страниц. Можно выразить отношение к тому или иному явлению одной фразой. Например, сказать «Дьявол – это хорошо». И все, а все, весь остальной роман писать о чем-то другом, но ну, это все равно будет роман о нечистой силе, и причем это будет роман дифирамб. Так что дело не в объеме, а в том отношении к нечистой силе, которая там представлена. Часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно творит благо, да? Я сильно сомневаюсь, что она умеет творить благо. И, кстати, и в романе это не прослеживается. Вы говорите, собственно, о том, что волнует и мучает очень многих. И что на самом деле Алексей действительно стало какой-то чрезвычайно значимой частью русской культуры. Это феномен, конечно, не Булгаковым объявленный. Я бы назвал его... И опять же, не я его назвал феноменом доброго зла. Да? Иешуа Ганоцри, лишь один раз появляется там, на здании Румянцевского музея, появляется перед Воландом, как бы с некоторой декларацией о том, чтобы он взял мастера с собой. А в принципе, о силах добра роман повествует, но они бездействуют. Нечистая сила, доброе зло, воцаряет справедливость в том микрокосмическом мире, который представляет из себя мир романа. Именно Воланд расставляет все по своим местам, раздает всем овцам по серьгам. И, может быть, это так мучительно совпадает с нашим мироощущением. И это мироощущение, это ведь страшненькое мироощущение. Это вот когда Рузвельт говорил «бойтесь русских», он это имел в виду. Он имел в виду такое русское подозрение, с максимальной силой выраженное Булгаковым, что зло должно быть справедливым, добрым. Отсюда же, правда, светлая мысль о том, что бандитов можно выбирать в парламент. Ну, известные наши феномены. Отсюда же наша такая спокойная терпимость к воровству, к собственному воровству и воровству других. Отсюда же наше порой очень снисходительное отношение, ну, например, к насильникам. У нас вообще ведь отсюда же, да, такая страстная любовь, ну, например, к блатным песням. Отсюда же наше восприятие тюрьмы как некой чуть ли не духовной инициации. Ну, я имею в виду, например, ну, те же бандитские песни. Вот это может быть ощущение, а может быть и собственное подозрение. Булгаков, мне кажется, выразил с максимальной силой. И нам, увлекавшимся его романом, это только подтвердил. Вы об этом, Алексей, или вас уже нет с нами? Кто у нас следующий в эфире? Кто следующий? Галина. Да, Галина, здравствуйте. Да, доброй ночи. Дело в том, что я позволю себе высказать несколько противоположное мнение тому, что говорил вот до меня. Дело в том, что я считаю, что это наоборот гимн Богу. Потому что особенно это вот конец романа. Дело в том, что это один из самых моих любимых романов. Я его прочитала не в молодости, мне его принесли случайно, и я буквально за один день проглотила этот роман, причем, как выяснилось потом, я даже все детали, то есть произошло что-то странное, я помнила все детали этого романа, и до сих пор помню, при перечитывании они сохранились. Вот, и там в связи с этим романом со мной тоже произошло какое-то, я не знаю, но если не чудо, то что-то непонятное. Дело в том, что мне очень понравились, как-то обратила внимание на слова «не просите у сильных, сами дадут». И получилось так, что вот в тот момент, когда я читала этот роман, для меня это было как раз очень актуально. Я сделала какие-то для себя выводы, и получилось так, что мне действительно именно так, как он говорил, получилось. Вот. И этот роман произвел на меня такое сильное впечатление. Я как раз тогда только начинала думать о Боге, в общем-то, что-то читать, что понимать. И вот этот роман буквально произвел в моей душе какой-то такой переворот, что ли. И научил как бы лучше даже понимать Библию и вообще задуматься о мире. Вообще о мире, вот об этом, как вы говорили, равновесие добра и зла. Для чего, собственно, существует зло? Зло существует, чтобы воспитывать, что ли, нас. То есть, в конечном итоге все это под чьим-то руководством, под каким-то высшим руководством. Вот именно об этом этот роман. Вы знаете, Галина, с одной стороны, я с вами полностью согласен. Я думаю, что это тоже один из моих любимых романов. И когда я борюсь с ним, я же борюсь с ним в моей душе. Хотя я очень давно, наверное, больше десятка лет, не перечитывал самого романа. Да и не нужно, мне нужно смотреть сериал, потому что я и так помню почти каждую сцену в своем воображении. Я хочу сказать, что тем не менее Алексей прав, ну, прав как бы юридически, а не с точки зрения восприятия романа, хотя бы по той причине, что общеизвестно, да, что Булгаков сообщал в письме Сталину: «Пишу роман о сатане. Точка». Он, конечно, не мог написать о Боге, но ведь Иешуа Ганоцри, в общем-то, не Бог. Он человек, и очень человек, и мастер тоже человек. В сущности, в Москву 30-х годов приходит сатана и приносит новое, но обратите внимание, еретическое, гуманистическое Евангелие. Евангелие, написанное человеком Булгаковым, про человека Иешуа. Понятно, да, что сатана сам творить ничего не может. Известна его характеристика, что он не обладает даром творчества. А поэтому он как бы использует для того, чтобы дать людям это Евангелие, то, что написал мастер. Я вот в разные времена всплывают разные детали из романа. Но я вот помню, что роман мастера подчеркнут, это там же, где рукописи не горят, что роман мастера бегемот достает у себя из-под хвоста, то есть из того места, на котором он сидит. Вот раньше эта деталь для меня не имела никакого значения. Вот сейчас мы разговариваем, она почему-то всплывает у меня в голове. Давайте все-таки сделаем небольшую паузу и послушаем, как знаменитая меццо-сопрано, испанская меццо-сопрано 60-х годов поняла песни Битлз. Ну вот, очень похожее эмоциональное впечатление на роман для меня несут эти странные песни. That go together well, my Michel, ma belle, sous les mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michel, ma belle, sous les mots qui vont très bien ensemble. I need you, I need you, I need you. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. I love you. Mm-hmm. Серебряные нити. Даже в этом самом потрясающем мефистофелевском «я часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно совершает благо», я сегодняшний чувствую жуткую, больную зависимость самого Булгакова. Он хотел, чтобы его жизнью и его судьбой управляли, чтобы ему дали возможности. Он все время обращался к власти, ощущая свою беспомощность. И он говорил: «Я знаю, что эта власть зла, но она должна быть хотя бы справедлива». Чего, естественно, ожидать ни ему подобным совершенно не приходилось. Но, тем не менее, как-то больно чувствовать человеческое рабство, которое пробивается сквозь толщу текста. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Вы знаете, я хочу провести параллель вот между «Мастером и Маргаритой», этим романом, и успехом «Гарри Поттера», например. Ну, совершенно разные, конечно, книги. Нет, у них, извините, я перебью вас на секунду. Вы знаете, мне кажется, у них есть одна общая черта. Для разных возрастов, в разных поколениях эти книги хорошие. Они, в общем, хорошие. Правда, хорошие. Они плохо переведены. «Гарри Поттер» плохо переведен, но хорошо написан. Извините. Вот. Но смысл в том, что они затрагивают сторону жизни человека, которая, ну, в нашем 20-21 веке, она как бы задавлена вот этой вот материально-индустриальным развитием. Вот. А в принципе человек, он по сути своей, вот, со средних веков, может быть, его, ну, как сказать, душа, вот она, может быть, не так сильно изменилась. И вот это вот, как бы, такая иррациональная сторона жизни человека, его душа, она требует какой-то разрядки, какой-то выход в мир, ну, не то чтобы иллюзий, но какой-то вот волшебный мир. И вот это вот очень привлекает, как бы вот. А вот просто ли это мир иллюзий? Ну, не совсем иллюзий, нет. Это вот, как бы, реальная сторона, но реальная сторона жизни иррациональная, которая не описывается, может быть, какими-то терминами материалистического мира, вот, но тем не менее существует. Вы знаете, я, извините, просто, может быть, вы почувствуете какое-то совпадение. Я в какой-то момент своей жизни ощутил в булгаковском романе «Вопль». И этот вопль связан с тем, что я не могу управлять собой. Может быть, вы имеете в виду это средневековое чувство. Я ищу магическую силу, это сейчас в моде. Астрологию, это сейчас в моде. Психотерапевта, это сейчас тоже в моде. Психолога. На самом деле я нахожусь в поисках каких-то сил, которые вместо меня будут за меня отвечать. Это как бы, да, волшебный инструмент, который сделает вот что-то. Что-то, да. Вместо меня. Ну, не вместо, а может быть, как бы приумножит мои усилия там как-то, или. То есть волшебная какая-то палочка, действительно, которая сделает что-то невозможное. Да, чего я заслужен, ой, чего я заслуживаю, извините, пожалуйста, но чего не могут сделать окружающие. Они не хотят признать моих заслуг. Возможно, их признают вот те тайные и великие силы, если я смогу к ним прикоснуться. Я с ужасом понял, что, хотя вот совершенно права Людмила, точно так же, наверное, роман Булгакова был мощнейшим толчком, который заставил меня как-то по-своему понимать, читать Новый Завет, научиться по-своему понимать христианство, думать об этом. Это было действительно так. Но когда я стал это делать, я вдруг с ужасом понял, извините, Алексей, сейчас я конечно, дам вам слово. Я вдруг с ужасом понял, что Иешуа не просто не Христос, что в его уста вложена такая юношеская, не знаю, философия адаптации. Все люди на самом деле добрые, и их поэтому нужно любить. А у Христа существует нечто совершенно иное. Для него боль заключается в том, что всякий человек есть ложь. Все люди повреждены, все люди злы, и их надо любить, несмотря на это. Несмотря на это, любите врагов ваших. Вот вызов, меч, который бросает Христос миру. А Иешуа предъявляет некую, самое что поразительное, философию социализма, предельно простую. Эта предельная простота заключается в том, что вот в этих утверждениях, которые так часто использовались нашими идеологами, таких пустых, звенящих фраз, ну, может быть, взятых из Декарта, как, таких как «человек мерило всех вещей», «все люди добры». Это идеалы гуманизма, никакого не христианства на самом деле. Извините, вот мы слушаем. Я просто хотел добавить, что у них, как вы сказали, действительно особенное такое вот, как бы, восприятие Булгаковым Христа и дьявола. То есть это как бы его личная, как бы, трансляция вот этих вот образов, которые отличаются, в общем-то, от традиционной. Вот. Но это наводит на мысли, вот в частности, Воланд, да, о таком понятии, как абсолют. То есть это вот как бы нет Бога, нет дьявола, а вот есть нечто общее такое, как говорят, нет зла, нет добра. Вот. Ну, посмотрите, да, как интересно. Вроде бы мастер пишет роман о Христе, правда? И вокруг этого разгорается весь сыр-бор. Но, во-первых, мастер, посмотрите, бездействует. Фактически он предоставляет все действие, и жертву этого самого человеческого начала в себе Маргарите. Он там, значит, с этой самой вот шапочкой в руках скрывается в сумасшедшем доме. Не в советском сумасшедшем доме, в таком мечте о сумасшедшем доме. Как бы скрывается в сумасшедшем доме. А дальше весь бой, весь бал у сатаны он предоставляет Маргарите. Это она будет действовать, жертвовать, мстить критику Латунскому. Но не мастер. Более того, он написал роман о Христе. И он с легкостью и радостью отдает в руки Воланда распоряжаться человеческими судьбами и решать, что будет хорошо для людей, а что плохо. Он не просто подчиняется, он с радостью, он радуется приходу зла в его дом и в то, что зло вмешивается в его судьбу. А ведь судьба его претендует на роль судьбы апостола, да, он пишет завет, мастер. Он пишет книгу о Христе, он пишет книгу в своем видении, как очевидец, которая по версии романа оказывается правдой. Он же почти Иоанн-евангелист. И вдруг, при первом же появлении Воланда и его свиты, он радуется и отдает им вот этот самый город, в котором находится наша студия, и отдает им судьбы людей. Вот что всегда потрясало меня в романе. Спасибо большое, Алексей. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно мы с вами не общались, со времен Карлсона. Да? Вы знаете, видите, как мы выросли со времен Карлсона. Вы немножечко неправы. Мастер писал роман не о Христе, а о Понтии Пилате, который умыл руки, который впустил дьявола в свой мир. Не обижайтесь. Но мне кажется, ну, это мое мнение, Татьяна, что это, как, что это кокетство. Ну, разве можно написать роман о Понтии Пилате и не написать роман о Христе? Он так говорит, когда он его спрашивает, Воланд, о чем роман, он ему говорит о Понтии Пилате. Вот. И, кроме того, разговор, и не Иешуа является к Воланду, а Левий Матвей, который говорит, что мастер не заслужил света, а заслужил покой. Да, вот. Да. Ну, и кроме того, я хотела сказать, вы что правы, я в свое время этот роман читала, когда вот он вышел, он у нас был в спецхране в Ашхабаде, тоже мы его переписывали, все. Вы знаете, вот сама атмосфера, вот у нас ушел Бог, и остался вот этот дьявол. Дьявол, который нами распоряжается, вот с Алексеем вы говорили, очень я согласна в этом вопросе с вами, вот, который распоряжается нашей жизнью. И, ну, я не знаю, вот для меня тоже это было толчком, что вот как-то свою жизнь изменить, вырваться. Там атмосфера была совершенно, ну, не сравнить с московской, то, что там было. Вот. Да, ну, а вообще у каждого, по-моему, свой роман, каждый видит свое. Как блестяще, правда, Ирина назвала это романом импровизации? Причем импровизации не Булгакова, а нашей. Говорят, что самая лучшая импровизация – это та, которую много-много лет готовит человек. Вот так. Я согласна с этим. Поэтому можно сказать, что импровизация. На самом деле мы видим самую-самую верхушечку айсберга, а то, что вложено в него было самим человеком, оно как-то... ну, поддерживает наше мнение, но оно не видно нам. Ну и вообще, каждый умирает в одиночку, да? Не знаю. Вот у меня вот такое вот ощущение осталось. Там мастер умирает, Маргарита умирает, и вообще все умирают. Да мне кажется, что... Опять же, видите, мне кажется, что внутреннее... Мысль абсолютно иная. Это некая вечность, да, даримая в награду за земные заслуги. Но в этом-то весь и ужас, что эту вечность дарит зло. Это даже не католическое чистилище, это какой-то вариант ада, если рассматривать его с точки зрения православного мышления. Страна с восторгом крушила и храмы, и иконы, и картины, и целыми семьями людей истребляли. Так что, может быть, она в чем-то и заслужила этого? Вот. Нет? Поэтому я думаю, может быть, настала какая-то пора осознать какие-то чувства, которые мы не поняли тогда в романе. Может быть, это ощущение доброго зла, ну, по крайней мере, у среднего и старшего поколения сформировалось не без влияния этого романа. Нет, возможно, его корни гораздо глубже, и обвинять во всем Булгакова, разумеется, нельзя. Но, тем не менее... Но, тем не менее, какое-то влияние, во всяком случае, на меня. И очень похоже, что где-то в целом со мной соглашаются те, кто звонит. Это оказало влияние в том числе и в направлении того, что есть вещи, которые можно простить злу, поскольку, будучи высшей силой, оно как высшая сила, обладает все-таки некоторой справедливостью. И, может быть, у интеллигенции так и осталось вот этот вот образ Христа как философа, как философа-неудачника из романа «Мастер и Маргарита». Ведь именно таков Иешуа Ганноцри. Ну, а что я вспоминаю? Вспоминаю я и отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, и дело рук его ты благословил, и стада его стали распространяться по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей». И отошел сатана от лица Господа. Вот, может быть, стоит перечитать внимательно историю Иова, поскольку уж очень повторяем мы эту историю, когда читаем «Мастера и Маргариту». Ну что ж, а в следующей программе давайте мы с вами поговорим о чувстве одиночества, которое человек испытывает в большом городе, о том, откуда берется это чувство одиночества посреди шумной толпы, как с ним бороться и как с него преодолеть. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Nobody came, Father Mackenzie.